У нас в гостях историк Игорь Данилевский. Сразу понятно, что мы будем говорить о Руси. Вот, будем говорить, да, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, и мы будем говорить, ну, вообще, мы эту тему много лет назад, мы как-то как начали. Вот, так и никак остановиться не можем. Так и никак остановиться не можем. Вот московские князья, номер у нас московский. И вот во что они превращаются? Как через летописи, через народ, через упоминания, через воспоминания и даже через кино. Вот. Что? Ну, ополченцев, а что? Ополченцы. Это не только вот те, вот кто все вот там. Раз не, а не вот, там. В сермягах стоят, а это да. вот настоящие ополченцы, там, кроме того, что и кольчуги сковали, и кому-то оказалось коротка кольчужка. Коротка кольчужка, да. Коротка кольчужка, это я помню. Вот я очень сам ковал, не враг давал. Да, сам ковал, не враг давал. Ну, так вот, наш был любимый вопрос, кому принадлежат эти слова? Слова принадлежат драматургу Павленко. Драматургу Павленко, вот тот с мечом нам. Хотя все, по-моему, убеждены в том, что это слова Александра Невского. Но это вообще-то слова... Вообще слова – это Евангелие от Марка. Да, это слова Господа нашего. Хотя вот. Немножко перефразированы. Да, несколько перефразированы к моменту. Вот. Да. Вообще, Александр Невский в этом фильме чрезвычайно, он как-то так теологически образован. Да. Он очень много цитирует. Ну, безусловно. И мало того, там еще есть и некоторые детали, которые, так сказать, проскальзывали. Там, если внимательно посидеть, посмотреть стоп-кадр и посчитать, сколько там с ним в Плещеевом озере он ловит рыбаков, рыбу. Да-да-да. Вот. Да, там смотришь, все, да. Да, там все очень все так вот сделано. Это такая серьезные. Хитрость Эйзенштейна да. была. Но в этом как раз такая правильность. Потому что именно... И по лекалам еще и писания делались князья и герои летописи, они тоже, в общем-то, конечно. Как мастерились. Ну, тут еще и время было подходящее, потому что, если мы вспомним первое обращение, дорогие братья и сестры... Но это через 3 года будет. Но тем не менее. Да, и фильм... Все шло к тому. А через год этот фильм как-то будет тихо положен снят на прокат. Да. Да. Потому что, наоборот, Сергей Михайлович Эйзенштейн поставит во времена Великой Дружбы между Германией и Советским Союзом, он в Большом театре поставит Валькирию Вагнера. Да. Но вообще Александра Невского он снимал в качестве такой компенсации за счет неудавшегося фильма. Фильма «Бежен лук». «Бежен лук», да, который никто не видел. Да. Но это уже мифы об Эйзенштейне. Это и рассказы об Эйзенштейне. А мы переходим к князьям. С какого князя, вот, чтобы к Москве, и с какого вообще персонажа мы начнем? Ну, это хорошая, конечно, точка отсчета. Это Александр Невский, потому что он оказывается, значит... дедом Ивана Калиты, который один из самых известных князей. Да, собиратель да. русских земель. А тот, в свою очередь, дед Дмитрия Донского, то есть там так через поколение. Но начать, наверное, лучше бы с того, кто у нас во всех учебниках записан как первый владелец Москвы, Стефан Иванович Кучка. Ты знала? Нет. Про Кучку. Ну, про Кучку знала. Да. Да. Но тут, конечно, большой вопрос, потому что вообще он на горизонте появляется очень поздно. Это уже были такие предания в Москве, записанные в 17 веке. Вот когда и появляется это имя, отчество и прозвище, вот, а так вообще он присутствует только косвенно. В рассказе, скажем, об Ивене Андрея Боголюбского, там действуют Кучковичи. То есть они, по идее, сыновья какого-то Кучки. Угу. И Петр Кучков зять. Но кто такой Кучка, совершенно непонятно. Но зато потом появился Стефан Иванович Кучка, и все стало на свои места. Появляются предания. Причем многие считают, что это предание совершенно не имеющее отношения к реальной истории. Хотя есть кое-какие зацепки. Есть Кучково поле, которое упоминается. Не очень ясно, где оно находится. То есть это треугольник между Сретенскими воротами, между Чистыми прудами и Лубянкой. Вот где-то там. Там, где Сретенский монастырь. Вот. Ну, есть упоминание, конечно, Москвы, которое называлось еще Кучково. Угу. Вот. А так вообще Стефан Иванович, конечно, по рождению, судя по всему, более поздние легенды. Причем легенды, в которых он упоминается, они довольно забавные. Там путается абсолютно все, что только можно. Это 2 легенды. Одна из них начинается замечательными совершенно словами. Значит, и почему было Москве царством быти, и кто-то знал, что Москве государством слыти. Ну, очень точно сказано, потому что у нас такое впечатление у большинства, по-моему, людей, что Москва, как только появилась, вот как первое такое поселение, которое упоминается в 1147 году, сразу это уже потенциальная столица. Хотя на самом деле Москва поначалу играет, конечно, какую-то второстепенную роль. Она явно проигрывает Твери, которая появляется приблизительно в это же время. И я как-то написал, что такое впечатление, что Москва находится на скамейке запасных игроков. Да. Потому что Тверь все время ее опережает до определенного момента. А Москва так упорно разминается. А Москва разминается. Да. Москва разминается, да. Москва борется. Ну, что касается Стефана Ивановича Кучки, тут, наверное, стоит рассказать вот эти вот две легенды, потому что они сами по себе очень любопытные. Значит, первая из них такая, что великий князь Юрий Владимирович, то есть Юрий Долгорукий, шел в Киев, из Киева, вернее, во Владимир, к сыну Андрею Юрьевичу, к Андрею Боголюбскому, и пришел на место, где находится Москва. По обеим сторонам Москвы-реки стояли села Красные, которые мы очень понравились. Этим как раз селами владел вот этот самый боярин, богатый именем Кучка, Стефан Иванов. Тот Кучка очень возгордился, не почтил великого князя подобающей честью, какая надлежит великим князьям, а поносил его к тому же. Значит, великий Юрий Владимирович, не стерпя от него хулы, повелел того боярина схватить и смерти предать. Так и было. Сыновей же его, Петра и Акима, молодых, очень красивых, единственную дочь, такую же благообразную, красивую, именем Улиту, отослал во Владимир к сыну своему, ко князю Андрею Юрьевичу. Сам же князь великий Юрий Владимирович зашел на гору и обозрел с нее очами своими туда и сюда, по обе стороны Москвы-реки, за Неглинную, и возлюбил те села, и повелевает на том месте вскоре сделать малый деревянный городок, и прозвал Москва город по имени реки, текущей под ним. И потому князь великий отходит к Владимиру, к сыну своему, князю Андрею Боголюбскому, и считает его браком с дочерью Кучковую, с которой князь Андрей прижил и сыновей рано умерших. И было у него отец, его князь Юрий Владимирович, немало времени и заповедал сыну своему, князю Андрею Боголюбскому, град Москву, людьми населить и распространить. Замечательная совершенно история. Причем Петр уже оказывается не зятем Кучковым, а сыном Кучки. Угу. Вторая легенда, она еще более забористая, я бы сказал. Там путается уже все. Там, значит, на берегах Москвы-реки когда-то стояли села Красные Хороши, боярина Кучки и двух его сыновей-красавцев. И не было столь хороших во всей русской земле. И князь Даниил велел боярину отдать своих сыновей к нему на службу. Кучка побоялся отказать, отдал их Даниилу, а тот взял их к себе во двор, пожаловал одного в стольники, другого в чашники. Братья понравились княгине Улите Юрьевне, которая уже, оказывается, не дочерью Кучки, а женой князя, и сделались ее любовниками. Но поскольку преступная связь тут должна была как-то раскрыться, значит, Улита вместе с сыновьями Кучки устраивают заговор и пытаются убить князя во время охоты. Но, однако, они его не добили, князь ускакал на коне. Он долго скачет, и ночью, когда он, значит, оказывается в совершенно таком странном месте, там река, перевозчик, он просит этого перевозчика перевести его через реку, перевозчик говорит, а чем заплатишь, тот говорит, кольцом, перевозчик протягивает весло, тот кладет кольцо на весло, перевозчик забирает кольцо, отталкивает лодку, говорит, до свидания. Да. Я так и думал. После чего князь с перепугу лезет в домовину, то есть в гроб, прячется там. И вместе с этим самым трупом, который там лежит, он, значит, засыпает. А братья, ну там жуть, там триллер просто. А братья, значит, ищут этого самого князя, чтобы добить его. И тут Улита Юрьевна дала им его любимого пса, гончую собаку, которая побежала, разыскала князя, но уже в домовину она не поместилась, там третий. Вот поместилась только голова, но зато нашли и убили. Вот такая вот мрачная история совершенно. Да, какая-то очень... Да, что-то не то. Ну, жуть просто. Жуть. Что это жуть-то такая? Отчего такая жуть происходит? Трудно сказать. Хотя, в общем-то, ясно одно, потому что, значит, в этих легендах говорится, что Москва, так же, как и Рим, так же, как и Константинополь, была построена на крови. Угу. И с кровавой такой истории все и начинается. Ну, надо сказать, что эти предания, они использовались многими историками в качестве такого комментария к сказанию об убиении Андрея Боголюбского. Там дело в том, что в самом сказании, скажем, упоминаются только вот эти вот Кучковичи, судя по всему, сыновья некоего Кучки и Петр Кучков взять, а дочь его не упоминается. Но зато в Радзивиловской летописи, в миниатюрах, которые изображают убийство Андрея Боголюбского, в головах у Андрея стоит некая женщина. в западноевропейском платье, правда, с отрубленной рукой Андрея. Ой. То есть там кровавая история, кровавая. Вот. Ну, у нас обычно считается, что основателем Москвы был Юрий Долгорукий, хотя Юрий Долгорукий, его как-то больше волновал юг, он дважды захватывал Киев и очень хотел стать как раз киевским князем. А вот его сын Андрей Юрьевич Боголюбский, он как раз на юге не хотел жить. Он все время бежал на северо-восток, хотя надо сказать, что Москва здесь не упоминается. Его больше привлекал Владимир в качестве новой столицы, которую он делает столицей северо-восточной Руси. Вот. И, собственно говоря, Москва до начала XIV века, она действительно редко себя проявляет. Хотя есть отдельные какие-то упоминания о том, что строятся какие-то крепости здесь. Но понятно, потому что территория была колонизирована восточными славянами довольно поздно. Во времена Ярослава Мудрого, в общем-то, здесь достаточно сложная была ситуация. Вот. Но должен же быть какой-то основатель у города. Ну, вот, основатель города, который потом стал столицей. Должен быть кто-то, хоть проезжая, хоть походя, хоть нехотя. Ну, вот упоминается, берется за основу... Воткнул вот это... копье или что-нибудь да, еще вот такое. Упоминается рассказ как раз 1147 года о том, как был дан обет силен, да, в Москве, когда Юрий... имеется в виду Юрий Долгорукий, сказал: «Приди ко мне, братья, в Москову». Святослав же ехал к нему с детьми своими, Олгом, в малой дружине, поима с собой Владимира Святославича. Олег же ехал наперед с Гюргеви, дай ему пардус. Но тут непонятно, о чем идет речь, то ли он рысь подарил, то ли он действительно леопарды подарил. Правда, вот, то ли он шкуру подарил. Но говорят, что, скорее всего, какого-то такого зверя семейства кошачьих, который использовался на охоте, трудно сказать. И приехал к нему отец его Святослав, и там они любезно целовались в день... пятницу на похвалу Пресвятой Богородицы, и так обыше весели. На утро же день повели Георги устроить обед силен и сотворить честь великую им, и да Святославу дары многие с любовью, и сынове его Олгове Владимиру Святославличу, и муже Святославле учреди, и так и отпусти, и обещайся Георги сыну пустите ему, як уже и сотвори. Святослав же оттуда возвратился к Лабынску. Ну, собственно говоря, вот это и есть первое упоминание Москвы, где закатывается какой-то пир. Ну да. Юрием Долгоруким, но понятно, что это не маленькое село, судя по всему, потому что там и с продуктами порядок. Вот обед силен он закатил. Ну, с собой же везли. Конечно. И в то же время это место достаточно спокойное, потому что если там собираются князья, то ясно, что какой-то опасности внешней нет. Вот, собственно говоря, с этой даты это получается 4 апреля 1147 года. Поскольку похвала Пресвятой Богородицы, и пятница указывается, тут можно, в общем, достаточно точно посчитать. И начинается отчет Москвы. Почему, собственно говоря, эта дата и берется в качестве... Нет, ну, практически у любого большого города есть... Это не просто у любого города, это общее правило, по которому вообще все юбилеи городов у нас отмечаются по первому упоминанию в письменных источниках. Исключение только одно было сделано для Казани, для которой сначала 750 лет отметили, потом тысячелетие отметили. Но да. Тысячелетие было основано совсем на других основаниях. На наша гостья, историка, сказала, что вы знаете, что я самый старый человек на свете. Я даже догадываюсь, кто это. Да. Елена Анатольевна Вишенкова ей сказала, что ты замечательно выглядишь. 750-летие. Да, она пережила и 750-летие, и тысячелетие Казани. Да, абсолютно. Да, это было. И тогда наши слушатели предложили, вот когда раскопки шли, там на Манежке, еще раскопки сделали, предложили какой-нибудь из слоев соответствующих подложить римскую сестерцию. Вот, и будем отвечать. Никаких проблем не будет, да. Да, и будем отвечать 2000 лет. Но на самом деле есть общее правило, по которому и назначаются такие юбилеи. Это первое упоминание в письменных источниках. Вот такое первое упоминание есть, и по нему, собственно говоря, и ведется отсчет. У французов сейчас страшная проблема – место. Не столько время, сколько место. Потому что все считали, что на острове как раз было в самом центре Сите. И то, что... А римское поселение было, судя по всему, непонятно где первое. Первое. Непонятно где. И галлы, вот, и то, что вот римляне туда вошли, это было не там. И где-то, да, чуть ли не у Нантера где-то это было. Вот, и потом переселились на остров. Вот. Вот. Ну, а если переходить уже к московским князьям, которые, так сказать, сделали имя Москве, да, фактически, это уже начало XIV века. Это, прежде всего, Юрий Данилович Московский. Не первый московский князь, но зато первый человек, который начал серьезно претендовать на то, чтобы получить ярлык на великое княжение у хана Узбека. Был большой спор между Михаилом Тверским и Юрием Московским, который закончился тем, что Михаил Тверской получил ярлык на великое княжение. Вот. А Юрий Московский остался ни с чем. Но остался ни с чем, это сильно сказано, потому что он начал раскручивать свою линию. Во-первых, он заключил брак с сестрой хана Узбека. И тем самым он получил вообще-то титул, о чем у нас обычно не принято говорить. Он стал Гурганом. Это очень высокий титул в Монгольской империи. То есть, это свояк чингизидов. Mm. Это не чингизид, но если... Он свойственник, да? Он свояк, да. А не принято говорить почему? Потому что будет разрушена легенда, миф о таком, как бы, патриотизме. О быге. Понимаете? Понятно. Потому что вообще-то с рабами такие браки не заключаются. Гурганами, если мы посмотрим, были, скажем, Улугбек. Да. Мамай. Эдигей. То есть, он попадает в очень такую серьезную компанию. Это очень высокий титул. Наверное, один из самых высоких для нечингизидов. То есть, он не мог стать ханом, но был человеком близким. Вот. Ну, и плюс к этому, конечно, были сложные отношения, потому что дважды пытался Михаил Тверской захватить Москву, оба раза неудачно, но повоевал здесь. Видимо, отношения были сложные. Но прошло 12 лет после того, как Михаил получил ярлык на великое княжение, и Юрий Данилович добивается в Орде того, что ему дают ярлык на великое княжение. Но некоторые историки говорят, что просто Михаил вел игру, так сказать, не по карману, что Юрий Данилович его провоцировал, а потом ушел в сторону, потому что лучше не быть великим князем. Потому есть что... такая версия серьезная? Да, есть. Это версия, которая, так сказать, серьезным человеком раскручивается. Правда, он говорит, что Михаил тогда одержал пировую победу, но поскольку плодов этой пировой победы Михаила Юрий Данилович не дождался, он через 12 лет купил себе ярлык на великое княжение. Игорь Данилевский в программе «Дилетанты». Мы сейчас прервемся с вами на некоторое время, а потом продолжим историю Москвы и московских князей, и как она преображалась и в памяти, и в документах. И в мифах. И в мифах, и так далее. Дилетанты. Дилетанты. Продолжаем программу «Дилетанты» совместного производства радиостанции «Эхо Москвы» и журнал «Дилетант». Карина Орлова, Сергей Бунтман, у нас в гостях историк Игорь Данилевский. И мы, в общем-то, в середине XIV века, и здесь уже явственно попадают нам московские князья, и еще Юрий Данилович у нас... Да, Юрий Данилович, он, конечно, это первая четверть, скажем так, это 1327 год. Он получает ярлык на великое княжение. Ну, во-первых, потому что он Гурган, а во-вторых, потому что он купил этот ярлык. Это прямо пишется даже в московских летописях. А фамилия Юрганов оттуда идет? Не знаю, ну, может быть. Может быть, нет, вполне. Но, нет, ну, историческая фамилия. Но... Там несколько иная этимология, но достаточно близкая. Хорошо. Скажем так. И Михаил Тверской, надо отдать ему должное, он признал старшинство Юрия Даниловича. Но Юрия Даниловича это не устроило. И он начинает грабить Тверское княжество вместе с послом сильным Кавгадыем. То есть, ему придается еще солидный татарский отряд. Дошли до Твери. Михаил Тверской предлагал мир, не получилось. И где-то в 40 километрах, по-моему, от Твери произошла Бартенёвская битва, которую у нас тоже редко упоминают, хотя события очень серьезные. Это первое регулярное сражение, в котором татары потерпели сокрушительное поражение вместе с москвичами. Михаил Тверской разбил это объединенное войско, захватил в плен сына Юрия Даниловича, захватил в плен его жену, вот эту самую Кончаку, да, значит, сестру хана Узбека. Посла этого сильнака в годы он вроде бы как тоже захватывает в плен, а на самом деле он закатывает ему пир, со всеми почестями отправляет, с подарками. но ему это не помогло. Вообще, роковой ошибкой, конечно, было то, что Михаил захватил в плен вот эту самую Кончаку. Она через некоторое время скончалась в плену. О. Это дало основание Юрию Даниловичу обвинять в том, что тот ее специально уморил. Ну и плюс к этому были выдвинуты еще обвинения в том, что Михаил Тверской якобы не всю дань отдает и собирается с ней бежать. Михаил Тверской поехал на суд в Орду. Суд продолжался год. Судя по всему, бухгалтерская отчетность была вполне приличная, вот, потому что никаких серьезных репрессий вроде поначалу не было, но потом, когда, как пишет автор повести о Михаиле Тверском, хан Узбек уехал на охоту, как раз Юрия Даниловича кавгады убивают Михаила Тверского без воли хана, вот, и после этого Тверь, так сказать, уходит на второй план. А московские князья получают приоритет на северо-востоке. Ну, собственно говоря, борьба между Тверью и Москвой, она будет продолжаться еще довольно долго, вплоть до 15 века. Вот. Но Юрий Данилович не так долго был великим князем. Вообще, надо сказать, что московские князья, как написал академик Тихомиров когда-то, они вообще непродолжительную жизнь вели. Погибали они, как правило, достаточно рано, до 50 лет. Единственный, кто перешагнул 50-летний рубеж, это был Иван Калита. Потому что Юрия Даниловича убил сын Михаила Тверского, хотя сразу после этого ярлык на великое княжение был опять-таки передан сыну Михаила Тверского, несмотря ни на что. Вот. Но все было бы хорошо, если бы не 1327 год, когда происходит восстание в Твери. Восстание, которое началось, в общем-то, по какому-то мелкому поводу, ну, судя по всему, попытка забрать у дьякона Дудко его кобылу каким-то татарином. Это... Нет, ну, это нормальный повод для войны, кстати. Нормальный повод, да. Ну, да. Мы началось знаем восстание. Истории, там, мы не знаем, там Александр Тверской, да, он принимал участие в этом, не принимал участие, либо он пытался успокоить тверичей. Но восстание началось, перебили всех татар. О чем тут же пошло сообщение, значит, в Орду. И оттуда вышел достаточно большой отряд карательный, к которому примкнули русские князья, в частности, Иван Калита, Иван Данилович, младший брат, он один из пятерых сыновей как раз Данила Московского, но единственный, кто остался в это время в живых. И, в общем-то, и тверские летописи, и московские так мягко намекают на то, что фактически он стал руководителем этого отряда. Но это дало повод ему расправиться с Тверью. Тверь была разграблена, а сам Александр Тверской бежал. Бежал в Псков. И после этого Иван Калита получает ярлык на великое княжение и право сбора дани, которое с начала XIV века было передано в руки великого князя. Угу. Вот собирал там. А почему передано? Это было удобно для Орды. А, видимо, да. Видимо, да, потому что не очень понятно, как это все совершалось на первых этапах, где-то первые 40 лет ордынского владычества, потому что у нас обычно говорят о том, что баскаческие отряды были. Да. Но что такое баскаки, совершенно непонятно, потому что это спорадические какие-то сведения. Судя по всему, это что-то было вроде полицейских частей, которые позволяли наводить порядок на внутренних территориях. Причем, что интересно, те скупые сведения, которые мы имеем о баскаках, большинство состава этих отрядов, это были русские. Хотя возглавлялись, как правило, татарины. Что, Карина, расстроилась? Да, нет, ничего удивительного. Игорь Николаевич, а вот вопрос, раз уж у нас все-таки про мифы. А много есть примеров создания прижизненных мифов вокруг московских князей? Вот... Ой, трудно сказать, потому что, как правило, мы имеем дело с какими-то легендами, которые существуют очень поздно. Вот, скажем, Иван Калита. Вот все знают, что он Калита. Да. Я первый раз встретил упоминание о том, что он Калита, только в довольно позднем источнике 16 века, где рассказывается о том, что одна дама, будучи на том свете, встретила Ивана Калиту, и там рассказывается Ивана Калиту именно. Угу. И там рассказывается легенда, почему его называют Калитой. Может быть, он на том свете был прозван Калитой? Ну, может быть. Хотя, надо сказать, что эти прозвища – это вообще большая загадка. И Юрий Долгорукий, и Иван Калита. Вот как это не парадоксально прозвучит, и то, и другое прозвище – это прозвище библейские. Да, Макархир, Долгорукий – это Артаксеркс. И Калита тоже прозвище библейское, но встречается в Библии. Почему? Не знаю. Это очень сложный вопрос, с этим разбираться. То есть калька делалась просто, как русская калька с этих прозвищ? Судя по всему, да. Потому что все да? долго руки, а тут явные такие из греческого перевода. Да. Септуагинт, это да. скорее. Вот. Но вот почему называют калито, там объясняется, что он якобы носил на поясе кошель, из которого раздавал милостыню. И тоже рассказывается история о том, как он раздает милостыню, и там попадается, значит, нищий, который был двурушником. Алло. Ну, двурушник – это известная была профессия среди нищих. Это тот, кто в толпе протягивал две руки, значит, получал воду. Но этот подошел, правда. Он подошел один раз, получил милостыню, второй раз получил милостыню, третий раз. Скажи, четыре. Пришел. Да, на что ему уже калита сказал, ну, у тебя несытые зенки. На что получил ответ, это у тебя несытые зенки. Хочешь и здесь хорошо пожить, и на том свете, значит, царствовать. Ну, достаточно любопытная такая легенда, хотя не очень ясен ее смысл. Вроде бы как... Там дается разъяснение, что да, действительно, действия его были вполне богоугодны. На самом деле Иван Калита, получив вот это вот право на сбор дани, он начинает достаточно активную деятельность, хоть и написано потом уже будет о том, что на 40 лет установилась тишина в русской земле, и все говорят, что все, прекратились ордынские набеги. Ну, Иван Калита совершал набеги на новгородскую землю, на Торжок. Надо сказать, достаточно серьезные набеги, и я понимаю, что это принципиальная разница, кто совершает набеги, татары или свои. Конечно, когда свои грабят, это приятнее. Ну, конечно, это несомненно. Но, во всяком случае, достаточно такая своеобразная личность. А татарских набегов, если их не было, то небось, потому что и так все было хорошо. Да. Нормально. Дань приходила регулярно. Ну, надо сказать, что вообще... Иван делал все, что хотел. Приблизительно половина татарских набегов, она была спровоцирована ведь русскими князьями для выяснения своих каких-то политических вопросов. Хотя были набеги, так сказать, полевых командиров, которые не очень подчинялись хану, судя по всему. Вот. А так вообще, ну, это надо было серьезные какие-то нарушения совершить для того, чтобы пошел такой отряд большой из Орды. Только я вот не пойму, а мифы вокруг московских князей, ну, вот в данном случае, они рождались из-за, получается, недостатка информации или намеренно? Если намеренно, нет. Ну, вот с Невским, тут понятный пример, но это уж... Ну, он не совсем московский князь, хотя... Ну, да. Его сыновья уже начинают как раз княжить в Москве. Сыновья и внуки. Вот. Что касается мифов, то мифы, когда они записываются, это довольно поздние предания. И даже, скажем, наше представление о таком, безусловно, знаковом князе, как Дмитрий Иванович Донской, которого называли вообще-то при жизни Дмитрий Иванович Московский. Донским называли другого князя. Донским называли его двоюродного брата Владимира Андреевича Серпуховского. Правда, Владимир Андреевич, у нас об этом как-то тоже забывают, ему вообще-то принадлежала треть Москвы. И, в общем-то, свои деньги он вкладывал и в строительство Кремля, вот, и ему отдавался приоритет, скажем, в Куликовской битве. Хотя тут тоже хитрый вопрос. Вот Дмитрий Донской считается у нас победителем. Если мы посмотрим источники, да, действительно, он собирает эти войска, он ведет их. Хотя тут масса всяких легенд, которые возникли очень поздно. Лет через 100 после Куликовской битвы. В частности, это легенда о том, как он ходил, скажем, к Сергию Радонежскому получать благословение. Вот если мы посмотрим, местом встречи войск, сбора войск перед Куликовской битвой была назначена Коломна. От Москвы до Коломны всего 103 километра по прямой. А Дмитрий Иванович идет в диаметрально противоположном направлении. Он отправляется в Сергиев Посад, это 70 километров от Москвы по прямой. А потом из Сергиева Посада он идет в Коломну, это еще 140 километров. Итого 210 километров по прямой. Ну да. Вместо 103 километров. Это при том, что Дмитрий Иванович якобы очень торопится. Вряд ли это могло быть. Тем более, что Дмитрий Иванович в это время отлучен от церкви и проклят митрополитом. То есть, судя по всему, это но легенда... Но это через 100 лет, это совершенно другая эпоха. Это Иван III уже, да? Да, но это легенда, которая вошла в наше историческое сознание обыденное. И но это какая-то такая, я бы сказал, жизнеутверждающая легенда. Утверждающая, да, но это жизнеутверждающая жизнь, легенда. Жизнь, преемственность, идеологическую основу того, что... То есть, намеренно созданная, да? Или намеренно созданная, причем, как ни парадоксально, в пику Дмитрию Ивановичу. Потому что, если мы почитаем сказания Мамаевом побоище, откуда берутся такие сведения, Дмитрий Иванович не очень торопится на Куликово поле, если бы его не вдохновил Сергий Радонежский, который потом присылает ему еще и грамоту, уговаривающую его пойти на Куликово поле. Дмитрий Иванович не очень стремился. Тут версия совершенно получается другая. Он едет в совершенно другую сторону. Его останавливает Сергий и говорит: слушай, куда ты едешь-то вообще? Мало того, совершенно другую сторону. Если следовать сказанию Мамаевым побоища, у нас это вообще стараются не упоминать. Когда была одержана победа, Владимир Андреевич Серпуховской, или Владимир Андреевич Храбрый, или Донской, велел искать победе победителя, потому что Дмитрия Ивановича потеряли. Его долго ищут. И находят его, он лежит там в рощице под срубленной березкой, отдыхает. И он спрашивает, кто победил. Ему говорят, что наш. Он тогда, значит, помолился и поехал крестить победителя. Да. Да. Ну, ясное дело, что вот такой образ, который вырастает из того образа, который был в ранних летописных известиях о Куликовской битве, он отличается от того, что было в этих летописных сказаниях. А зачем это нужно было? Чтобы преемственность, прямую линию выводить? Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, Дмитрий Иванович здесь явно дается в таком негативном ключе, и подчеркивается роль церкви. Как раз как вдохновитель и организатор Куликовской битвы. И как заседающий, потому что Дмитрий Иванович очень серьезный конфликт был с церковью. И до 1988 года его не канонизировала Русская Православная Церковь. Его канонизация началась только в 1988 году, потому что действительно там были очень серьезные противоречия между церковью и Дмитрием Ивановичем. Но легенда, которая сложилась тогда, она трансформировалась, и он превращается в такого единоличного победителя. Противоположность, да, получается. В Куликовской битве, то есть отбираются те фрагменты этой легенды, которые, в общем-то, работают на руку московским князьям. Это серьезный момент, потому что московские князья, их власть, их роль как объединителей русских земель, она легитимируется, она сакрализуется. Хотя надо сказать, что вот эта вот идея о том, что московские князья стали объединителями русских земель, Иван Калита один из первых объединителей, это, конечно, так. С одной стороны, он прикупает какие-то земли, какие-то там выморочные земли попадают ему, что-то захватывает. Но надо сказать, что вообще-то русские князья в это время совсем не стремятся к объединению. Мало того, когда один из тверских князей вводит, судя по всему, в свою титулатуру такое добавление, как «великий князь Владимирский и всея Руси», это сразу же отталкивает от него всех. И все эти потенциальные жертвы объединения начинают объединяться против тверского князя. А во главе этого объединения становится Москва, которая таких заявлений не делала, но зато воспользовалась ситуацией и начала объединять русские земли. По факту. По факту. Да. По факту. Получается. Игорь Николаевич, а что такое вообще исторический миф? В том смысле, как его отличить от намеренного искажения действительности? Ну, как бы миф – это же что-то вроде как сложилось, ну, там, случайно, да, или как? Или, да это, нет, или это и есть нет, намеренное? С разными, вот скажем, это такая совокупность разных намерений, которые Да, совершенно бывают, верно, да. Потому что, конечно, как я себе представляю, когда миф начинает формироваться, он формируется с определенной целью. Да, он формируется с определенной целью. Эта цель не обязательно декларируется, но постепенно вводится в общественное сознание. То есть здесь мы сталкиваемся с тем, что называется пропагандой. Вот, я про это и хотела спросить. Да. То есть миф – это и есть пропаганда? В какой-то степени – да. Потому что это манипуляция общественным сознанием при помощи образов и символов. То есть эти образы сакрализуются, эти образы подаются как единственно возможные. Ну, кто-то из великих историков написал, что, конечно, борьба с мифами – это совершенно безнадежное дело, потому что на смену одному мифу приходит другой миф. Это, знаете, как в сказке о драконе. Победитель дракона в конечном итоге сам становится драконом. Это, к сожалению, так. Но без этого, наверное, невозможно, потому что в массовом сознании вообще присутствует масса мифов. Эти мифы, они далеко не всегда носят какой-то негативный характер, потому что... Вот просто я к тому, что слово «миф», да, не несет в себе никаких особенных негативных. Конечно. Нет, а вот пропаганда несет. Поэтому, когда говорят, развенчаем такой-то миф, наверное, думается, что ну зачем, ну пусть будет. А вот я просто очень волнуюсь о том, как войдет в учебник истории вот этот период, который сейчас происходит. Это будет Ой, миф? Ну, тоже будет миф. Конечно, будет какой-то миф. Но есть мифы, так сказать, откровенные, ну, скажем, вот события 91-го года, августа, да, я могу подать как такой религиозный миф, что на день преображения Господня распалась Великая Империя, продолжалось все три дня, и три было жертвы, и с одной стороны было три человека, а с другой было семь человек, понимаете? Да, я буду создавать вот такой вот миф, это вполне определенная целенаправленная трактовка этих событий. Как историк, я пытаюсь разобраться в этих вопросах, пытаюсь все-таки выяснить, как это все происходило на самом деле, но должен вам сказать, что подавляющее большинство населения, его мало волнует, как это было на самом деле. Людям удобно жить в каком-то мифе, потому что это связано с самоидентификацией. Ну, скажем, есть более мягкое определение, есть такой французский историк Пьер Нора, который когда-то создал теорию мест памяти. Очень популярная, кстати сказать, за рубежом теория, хотя у нас она не очень популярна, мягко говоря. Во всяком случае, на международной конференции, которая проходила, если не ошибаюсь, в 1999 году в Канаде, в университете Лаваля, куда приехал Пьер Нора, я был единственным представителем от российских историков. Там были из Америки, из Англии, из Германии, из Африки, откуда угодно, только не из России. Потому что до этого, как раз накануне этой конференции, вышла книжка, единственная книжка Пьера Нора, которая тогда была переведена на русский язык, а точнее сказать, предисловие, послесловие к восьмитомной «Франция. Память» под редакцией Пьера Нора. Но Пьер Нора говорит о том, что есть места памяти, которыми отмечаются какие-то события, и потом они становятся такими местами памяти, за которые цепляется наша историческая память. Надо сказать, что термин не новый, он взят из трактатов по искусству памяти. Это трактаты еще античные и средневековые, которые позволяли запоминать большие объемы информации. Вот. Есть даже такая очень солидная монография Фрэнсис Йейтс, она занималась Джордано Бруно. Да. И Джордано Бруно невозможно понять без трактатов о местах памяти. Да, совершенно, совершенно верно. Кстати, это у нас выходила эта книжка. Да, потрясающая. Да, вышло две книжки. И Джордано Бруно, Фрэнсис Йейтс, им «Искусство памяти», которую я не знаю, кто прочитал от начала и до конца, потому что книжка, в общем, очень своеобразная, мягко говоря. Но вот места памяти – это очень удобная вещь. Это, понимаете, те ориентиры, те реперные точки, да, за которые цепляется наша историческая память, она выстраивается в определенном направлении. Правда, я узнал об этой теории в несколько ином свете от одного из своих друзей. Тот в шутку сказал, что историки, они как собачки. Первая собачка, которая зашла в лес, она ходит и помечает несколько деревьев. Но все остальные будут помечать те же самые. Но все-таки, но на самом деле должно быть. Ведь мы же входим, когда создается миф, например, даже самый плохой или самый хороший миф, он начинает входить, ему тяжело существовать в каком-то таком поле других событий. Конечно. Они начинают ему противоречить. Конечно. Мы тут же, когда миф о вот таком Дмитрии Донском, вот миф Мифыч, который создается, он входит в противоречие чем угодно. За эпизодом Тахтамыша он входит. Да, конечно. И сожжение Москвы, там всего этого входит. Мало того, под этот миф начинает тогда подверстывать и все то, что нам известно. Интересно, если появляется информация о том, что Дмитрий Иванович бежал из Москвы, когда подошел Тахтамыш. Почему? Он пошел собирать войска. Да. Или у него не было сил. Если мы почитаем летописи, летописец это мыслит совершенно по-другому. Он говорит, что когда Тахтамыш пошел, который, кстати сказать, поздравил Дмитрия Ивановича с победой на Куликовом поле, а Дмитрий Иванович поздравил Тахтамыша с победой над общим врагом. Вот. Когда Тахтамыш пошел, то узнав, что сам царь на него идет... Ну, это не князь какой-то, а Мамай, который против великого князя пошел, как пишет летописец. А сам царь пошел, он не посмел руки поднять и на царя и бежал. Кстати сказать, сопротивление оказывал Тахтамыш только Владимир Андреевич Серпуховской. Ну, да. Да, ну, да, вот, конечно, это приходит в противоречие с таким мифом, и тогда надо как-то объяснять, пусть не очень даже ловко, какие-то другие события, которые в этот миф не вписываются. Ну, это всегда ведь. Но задача историка, с другой стороны, задача историка отступить несколько на какие-то исходные позиции и выстраивать из существующих реальных вещей. Вы знаете, я думаю, вещей. Что есть две большие разницы, как говорят в Одессе. Да, есть историческая наука, которая пытается выяснить реальные какие-то и события, и мотивацию этих людей. И есть историческая память народа. Это разные вещи. Это разные вещи. Историки только могут чуть-чуть скорректировать эту историческую память, и не больше. Эта историческая память, она закладывается школьными учебниками. Она закладывается детскими книжками. Я не скажу, что это плохо. Понимаете, у каждого народа есть своя историческая память. Вообще, и нас мало волнует, какой реально была, там, скажем, Жанна д'Арк. Да? Была она колдунья, не была она колдунья. Жанна д'Арк – героиня французского народа. Все. Это символ. Это символ, который может очень... Но это же не значит, что ей не надо заниматься. Конечно. Смотреть, читать допросы, конечно, читать конечно. Первые историки упоминания. Занимаются этим, и слава и Богу. И это должно быть, потому что к этому можно в каждую секунду обратиться. Конечно. А есть примеры вообще, когда удалось развенчать какие-то мифы в исторической памяти народа? Ну, я просто знаете... знаю одного российского историка. Он пишет много книг о развенчании мифов. Это кто такой историк? Ну, только сам себя называет историком. Не надо. Ну, это хорошо, если он сам себя называет историком, это его проблема. Да, сам провозглашенный историк, да. Да. Он же таких историков довольно много, да. Надо сказать. Ну, есть в принципе, понимаете, когда, скажем, происходит там с 1956 года, и дальше развенчание мифа о великом вожде и учителе. Да. Угу. Да, конечно, мы получаем колоссальное количество информации, которое приходит в противоречие с тем мифом, который сложился, начиная с середины 30-х годов. И просуществовал он до сих пор. Подождите, а культ личности – это что, миф? Конечно. Нет, на то он и культ. Миф. А миф о Сталине – это культ личности. И... Совершенно верно. Это основа культа личности. Да. Понимаете? Миф о Сталине как о единственном организаторе, вдохновителе побед, о том, что только благодаря ему все происходило, делали все люди. Но приписывалось это все одному человеку. То есть все достижения этому но человеку, а все негативные чувства. Не удалось. Не прошло и не прошло. И как это, как терминатор Т-1000, новая модель. Да. Вот он собрался из этих капелек металла, он собрался в совершенно другую. Так они просто, эти мифы, они продолжают существовать. Понимаете? Эффективный менеджер. Эффективный менеджер. То есть совершенно другие названия. Мифы Древней Греции, они существуют и по сей день. Понимаете, да. В них, может быть, в меньшей степени верят, но они продолжают существовать, они продолжают работать. Да, в этом свойство мифов, ну что, мы завершаем, кстати говоря, мы завершаем на этом. Мифы и история должна существовать, я бы повторил, должна существовать наряду с мифами и с исторической памятью для того, чтобы можно было как к прибору вот так вот прильнуть какое-то время и снова подумать. С одной стороны, и с другой стороны, есть еще одна очень важная вещь. В гражданском обществе историческая наука, она должна выполнять очень важную функцию. Она должна препятствовать манипуляции общественным сознанием при помощи этих мифов. Да, то есть она всегда должна, как бы редко к ней не прибегали, да, она должна существовать как честная наука. Люди должны понимать, что ими манипулируют. Игорь Данилевский...